Меч Сосрукова. Однажды, как обычно, нарты отправились в поход. Но молодого Сосрукова они не взяли с собой. Младший брат нартов принес плуг, которого не поднять и ста мужчинам, запряг здоровых быков и отправился в долину Кубани пахать землю. Закончив через некоторое время эту тяжелую работу, он распряг быков и погнал их домой. Но быки не слушались молодого нарта и разбрелись в разные стороны. Тогда Сосрукова схватил большой ком земли и кинул его в того быка, который больше всего не слушался его. Но ком земли, пущенный рукой Сосрукова, пробил насквозь тело быка и упал невдалеке на только что вспаханное поле. Бык, конечно же, сразу рухнул, как подкошенный, и испустил дух. Удивился Сосрукова, поднял тот ком земли и понял, в чем дело. Это был кусок железа. Ударил его Сосрукова камнем, но камень рассыпался от удара на мелкие куски. Ударил он железом свою саху, но она погнулась как тесто, и понял тогда Сосрукова, что это не простое железо. Это железо, рожденное молнией. С великим трудом он отколол от него маленький кусочек и сделал из него шило. А оставшийся кусок отнес в нартскую кузню и долго упрашивал Айнара Жия сделать ему из этого железа необычный острый меч. Старый мастер не мог отказать молодому нарту и пообещал ему выковать меч до возвращения братьев из похода. В назначенный день рано утром Сосрукова пришел к Айнару-кузнецу. «Вот меч, сделанный из железа, рожденного молнией». Айнар Жи поднес Сосрукова один из многочисленных мечей, висевших на стене в ряд. Молодой нарт достал свое шило, которое он смастерил из отколотого от куска железа, рожденного молнией, и проткнул лезвие меча. «Нет, это не тот меч, который я попросил тебя изготовить», — сказал он и бросил меч в угол. Так, один за другим проверил он все мечи, висевшие в кузне, и все они легко протыкались этим шилом. Айнар Жи хотел таким образом проверить молодого нарта, но в конце концов принес ему сверкающий на солнце острейший меч. Сосрукова попробовал проткнуть его шилом, но не смог сделать на лезвии даже царапины. Это был действительно меч, изготовленный из железа, рожденного молнией. «Это тот самый меч, подобного которому нет на свете», — сказал Сосрукова и вышел из кузницы.